Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Вчера я почувствовал, что Дух Святой попросил меня молиться за больных людей. И единственный вопрос, который остался у меня, делать это в начале или после служения. И когда, Лиля, ты свидетельствовала, ты высвободила помазание, о чем я хочу говорить. И в конце мы будем молиться за больных, и я тоже хочу дать несколько свидетельств Божьей славы и Божьего исцеления. Ты высвободила просто помазание здесь, потому что я хочу говорить о отношениях любви. Отношения любви. Знаете, у нас в церкви, в современной церкви появился дисбаланс в сторону служения и деятельности для Бога в ущерб отношений любви с Богом. Дисбаланс. Служение без отношений может привести служителя, первое, к сгоранию. Он сгорает, он отдает, но не получает. Происходит сгорание. Может привести к эмоциональному опустошению, потому что ни мир, ни служение Богу не могут восполнить глубоких нужд человека. Третье может привести к религиозной гордости или депрессии, в зависимости от успехов или неудач в этом служении. Когда ты достигаешь успеха в служении, можешь наполняться гордостью, когда, наоборот, неудачи, не растет, не развивается, значит, какая-то тяжесть, депрессия может приходить к тебе. И четвертое. Служение без отношений с Отцом, с Богом Отцом, может привести к искаженному образу Божьему. Мы будем думать, что любовь Отца нужно заслужить, и Богу интересен только результат наших служений, нашей деятельности. Мы можем так подумать, результат, который мы приносим, служа Ему. Вы знаете, что деятельность Богу, она является частью наших отношений. Частью наших отношений. Когда мужчина ходит на работу, чтобы обеспечивать семью, зарабатывать, это часть отношений. Но если это единственное, чем он занимается, спроси его жену, нормально ли будет. Кто-то воспринимает это как должное и говорит, это нормально для меня. Он обеспечивает меня, он содержит меня. Но знаете, я чувствую и думаю, что в глубине наших сердец все-таки что-то кричит. Это недостаточно. Мне этого недостаточно. Я хочу не то, что у тебя. Я хочу тебя. Отношения, отношения любви. Отношения являются основой всей деятельности и всего служения. Вы знаете, что жизнь началась с ада, с Эдемского сада. Сада, с детского сада, вы подумали. И там тоже. Она началась с Эдемского сада. И Бог, который создал вселенную, человека, землю, насадил сад, поместил там человека. Знаете, я уверен, что когда в Троице было это совещание, давайте сотворим человека по своему образу. Не было совещания, что вот теперь для этого сада нам нужен садовник, чтобы возделывать его и чтобы хранить его. Бог не создавал садовника. Бог родил сына и дочь. Бог не создавал садовника для возделывания и охраны сада. Бог родил сына и дочь для того, чтобы жить в этом саду. Вы со мной? Отношения – это то, что желал Бог. Отношения. Помните, Он давал имена животным, да? Мы настолько сместили акцент на деятельность Адама, на том, что он охранник сада, возделыватель сада, тот, кто делает, трудится для Бога, дает имена животным, что забыли, что в прохладе дня отец ходил по этому саду. Он давал имена животным. И помните, Бог сказал, чтобы видеть, как Он их назовет. И то, как Он их назовет, пусть так и будет. Что делает Отец? В отношениях есть общая часть, чем мы вместе занимаемся. Мы просто это вместе делаем. То есть Бог вовлекает своего Сына в совместную деятельность. Не хочешь ли поучаствовать? Сын, сочту за честь. Служение Богу – это привилегия, которую дает Отец, с которым у меня есть общение, чтобы разделить Его дела здесь, на земле. И это то, чем должен был заниматься Адам. Наслаждаясь Богом, ходя с Богом, совместная деятельность, служение Богу, оно вытекает из отношений с Ним. Далее, помните, он привел жену человеку, помните, да? И он дал им великое поручение того времени. Помните, какое? Плодиться, умножаться и наполнять землю. И если перевести с религиозного языка на простой, он сказал им: занимайтесь любовью. Из отношений любви должна была исполниться воля Божия. Отношения первичные. И когда ты сказала: первенец, плод нашей первой любви. Из отношений любви совершалось то, что Бог задумал. Именно отношения. Мы знаем, что большинство грехов, я пришел к такому заключению, что большинство грехов, знаете, мы часто боремся там за святость, но большинство грехов совершаются либо в попытках получить недополученную любовь, либо в стремлениях защитить и обезопасить себя. Есть внутренняя пустота, и человек, желая ее заполнить, находит какие-то вещи, чтобы заполнить пустоту, которая не заполняется ни деятельностью, ни служением. Оно заполняется только взаимоотношениями с Отцом, Сыном, Духом Святым. И эти отношения проецируются на нашу семью, на взаимоотношения с ближним. Либо в попытках защитить себя, защитить, кто ты есть, защитить финансы, мы тоже ищем эту защиту. Я здесь у вас проходил СОЗа, вы многие проходили, и один из вопросов, который был там: как ты видишь защиту, Божью защиту? И я вам скажу, я на самом деле увидел, бункер, знаете, такой бункер с таким железным куполом, в который вот запрыгиваешь и вот так вот закручиваешь, и вот эти атаки летят подобно камням, они ударяются об этот купол, сидишь в бункере, здесь автономное питание, здесь какая-то связь с внешним миром, антенны, и каждый камень, который попадает, еще резонирует, и я думаю, я хожу под атакой. Дальше мне задают вопрос: а как ты видишь, что Бог тебя защищает? И я вижу совершенно другую картину. Я выхожу из этого бункера, и я вижу просто мир, прекрасный мир, созданный Творцом. И я понимаю, что Бог меня защищает, но я не вижу даже Его защиты, потому что сама атмосфера является моей защитой. И знаешь, камни летят, но знаете, из космоса, когда летит камень, он сгорает вот в этих слоях атмосферы. И ты говоришь: о, звездочка упала. И теперь, вместо того, чтобы слышать вот этот резонанс, и знаете, что я делаю? Я любуюсь звездопадом. Камни летят, иногда мне кажется, их еще больше стало, но я просто кайфую. Как красиво! Могу желание загадывать. Но когда мы пытаемся защищать себя сами, когда мы пытаемся заполнить вот эту внутреннюю пустоту деятельностью, служением, у нас возникают проблемы. Еще хочу сказать, иногда люди, они получают откровение о личных взаимоотношениях с Богом. Давайте скажу о Писании. Моисей, как он получил Писание? Он вошел во взаимоотношения с Богом. Помните, он в облако туда поднялся. И из облака, из отношений он получил заповеди. Но народ получил заповеди без отношений. И это очень сложно. то, что вышло из отношений, может быть понято, истолковано только во взаимоотношениях. Поэтому, когда мы приходим к Писанию, к написанному Божьему Слову, мы можем и должны трактовать его только в контексте наших живых отношений с автором. У меня такая новая фраза появилась. «Читай Библию с автографом ее автора». Знаете, мы когда книжки в книжном магазине покупаем, мы идем к автору, чтобы он там поставил свой автограф. И мы, мне тут автор расписался. Возьми свою Библию и получи его автограф. Это может стать также большой проблемой, когда без живых отношений мы пытаемся получать теологическое или религиозное образование. Помните Савла, который потом стал Павлом? У ног Гамалиила он получил лучшее на то время религиозное образование. Но когда тот, о ком он изучал в Писании, встретился с ним по дороге в Дамаск, вопрос, который он задал ему, «Ты кто?» Помните? Он не знал его, о ком он изучал. Вы со мной? Поэтому Писание также понимается и трактуется через отношения с Богом. Хочу еще кое-что сказать. Недавно такое получил откровение. Помните Петра, апостола, который пришел в дом Корнилия к язычникам? Это был первый вход, первое взаимоотношение с язычниками. Кстати, Иисус дал им великое поручение. «Идите по всему миру во все народы». Помните, да? Дал им поручение. Но они никуда не ходили, потому что Израиль, он долгое время был обособлен. Куда идти, в какие народы? Если кто хочет, он к нам приходит. Мы не ходим, мы не сообщаемся с другими народами. И требовалось как определенное время, чтобы вот эту вот Богу подвинуть эту парадигму, что время закончилось, и началось другое время, что ты можешь идти к другим народам и нести весть Евангелия. Помните это? Петр приходит к Корнилию, и первое, с чего он начинает, он говорит, видит собравшихся, и он говорит следующее. «Вы знаете, что Иудею возбранено, ходите сообщаться с язычниками». Они такие, «Да, но ты пришел». Но дальше он говорит, «Но Бог мне открыл, чтобы я не почитал ни одного человека нечистым или скверным». Помните об этом? У меня вопрос, когда Бог ему это открыл? Риторический вопрос, потому что сам отвечу, накануне. Вот прямо накануне он захотел кушать, а еда еще не была готова, банальная история. Бог через простые вещи нам отвечает, и он поднялся на крышу помолиться, а с кухни поднимались вот эти вот запахи. Вошел в выступление и вдруг видит, обед с неба идет, и там вот эти нечистые животные. И Бог говорит, заколи и ешь. Помните, он говорит, нет, я никогда не приступал. И Бог открывает ему язычников. Он получил это 2 дня накануне этой встречи. Поэтому мы не можем жить только заповедью, правилом и преданием. Мы должны жить также живыми отношениями с нашим Небесным Отцом. Если бы у него не было этого видения, он бы не смог пойти к язычникам. Потому что правила, они хороши. 1500 лет они жили в этих правилах. Вы понимаете? Правила, заповеди, Писание без отношений, личных, живых отношений с Богом, они приведут нас к превратному пониманию или религиозности. Такими были фарисеями. Они знали написанное о нем, но не знали его. Пойдем дальше. Люди говорят... Я вошел в живые отношения с Богом, в живые отношения с Отцом, и я перестаю их видеть в церкви. И это другая грань чего-то неправильного. Люди думают, что личные отношения, а это индивидуальные отношения. Личные отношения с Отцом не являются индивидуальными отношениями. Позвольте мне это пояснить. Помните, Иисус говорит, что где двое или трое собраны, я посреди нас. Он посреди нас. Помните молитву, которую Он нам дал? Отче не мой, а Отче наш. Одно время в моей жизни Бог очень много давал мне лично, в моих личных молитвах и поиске. Я мало что получал на собраниях, буду откровенным, но большинство откровений, жизненных сил, ресурсов я получал в личном общении с Богом. И я подумал, что, ну вот, наверное, оно так и будет. И однажды я дошел до какого-то предела, что перестал это получать. И у меня даже чувство было: Бог, ты что, оставил меня? Я же приходил, получал откровения. Но на самом деле Он не оставил. Он хотел связать меня с человеком, со служением, с церковью. И если бы Он продолжил бы мне отвечать вот так вот индивидуально, то Он бы почтил мою обособленность, а Он этого не хотел. И Он связал меня с вашим пастором, Он дал мне наставника, Он дал мне людей, через которых я имею живые и близкие отношения с Отцом. Многие люди, они упускают эту грань. Индивидуалисты перестали верить в церковь в виде ее несовершенства. Знаете, легко увидеть, что в церкви что-то не так. И сами себя лишили более тесных отношений с Богом. Потому что отношения с Богом проходят через отношения с людьми. Не только индивидуально ты читаешь Библию и молишься, общаясь с людьми, служа людям, Бог начинает больше и больше говорить тебе. На многие вопросы ты не получишь ответы индивидуально. Ты получишь их здесь. Помните, ребята пришли Иова так подбодрить немножко. И потом сами оказались неправы. И Бог говорит: вот пусть теперь Иов за вас и помолится. Я услышу его молитву. Иногда Бог так избирает и говорит: я не отвечу тебе, я ответил через тот дар. В церкви есть дары служений, и Бог дал эти дары, чтобы послужить тебе, и через эти дары привести тебя в более тесные и близкие отношения с Ним. Имея отношения с Ним, ты имеешь отношения со своими близкими. Аминь. Не пренебрегай этой гранью. Удивляет следующее. Помните ангел, который является Корнилию? Он молится, он очень хорошо жертвует. К нему является ангел. Ангел приходит и говорит: Корнилий, тебе нужен человек. Казалось бы, уже ангел пришел, куда больше. И он говорит: не-не-не, человек. Вон там гостит Петр, призови его. У него есть слова спасения в твою жизнь. И Корнилий шагнул в следующую стадию своих отношений с Небесным Отцом. Там есть человек, у которого есть слова в твою жизнь. Помните апостола Павла? Савл, который ослеп от этой удивительной встречи с Богом. И он молится, постится 3 дня. И Бог говорит человеку в Дамаске по имени Анания: пойди и послужи ему. Слушай, он только что встретился с Богом. Казалось бы, что еще нужно? Человек, который придет и даст тебе то, что ты никогда не получишь в индивидуальных отношениях, если отсекаешь отношения церкви, отсекаешь отношения общины. Аминь. Не делайте эту ошибку. Бух. Отношения с Богом всегда проистекают также через отношения с людьми. Позвольте немножко сказать о трудных людях. Есть люди в нашем окружении, с которыми нам нравится общаться, есть люди, которых мы бы бортанули за наше окружение. И здесь есть большая разница, какую цель мы ставим. Помните, кто-то играл в футбол во дворе? Играли в футбол? В детстве, да, кто-то играл. Я играл. Вспомните, как вы набирали команду. 2 капитана, и у каждого право взять одного, один берет следующего. С кого вы начинали выбирать? Вы начинали брать сильных, и потом 2 там уже таких вот остались, уже получили отверженность в свою жизнь. И уж ладно, давай, иди, вставай на ворота. Да? Вот так мы набираем команду. Почему мы так делаем? Потому что у нас есть цель – победить. У нас есть цель победить. Мы не ставим цель вовлечь всех в общение. Мы не ставим цель участвовать. У нас появились в церкви, которое должно быть как общение, взаимоотношение любви с Небесным Отцом, Сыном, Духом Святым и с друг с другом, потому что мы сконцентрированы, на, как я сказал в начале, на деятельности для Бога. И мы ищем дары. «О, ты классный дар, я беру тебя в команду». А ты что-то немножко не догоняешь, пойди в стороне. Я не слышал этого термина ни разу. Я, наверное, первый, кто осмелюсь его озвучить, но это граничит с духовным фашизмом. Духовный фашизм. Что делал фашизм? Они уничтожали людей, которые не были способны помочь обществу стать великим. Они оставляли их за бортом и даже уничтожали. Не дай Бог нам это делать в церкви. Он отец для всех. И я пришел к следующему заключению, что люди во взаимоотношениях с нами, которые не меняются к лучшему, даны нам для того, чтобы поменять к лучшему нас. Еще раз скажу. Люди, которые через взаимоотношения с нами не меняются к лучшему. Знаешь, я ему служу, я ему говорю, он уже 20 СОЗа прошел, и каким ты был, таким ты остался. И ты думаешь, это, наверное, я вообще никакой, он никакой. Ты его шпандыряешь, когда начнешь там домашнюю группу, и ты хочешь его просто оставить, бросить. Он плохой игрок в твоей команде. Не делай это. Он нужен тебе ради тебя. Люди, которые не меняются к лучшему, они даны тебе ради того, чтобы менять тебя к лучшему. Если мы ставим акцент не на то, чтобы выиграть, победить, забить гол, а наша цель – участие. Знаешь, Бог хочет обнять всех. Тогда мы возьмем слабых игроков в свою команду. Мы поднимем их, и мы обрадуем их тем, что он, может быть, как-то бьет не так по мячу, но он находится в игре. Мы почтим их, мы поднимем их, и это Дух Божий. На что ты нацелен? Один из наших классиков сказал, нужно любить человека. Любить человека означает видеть его таким, каким задумывал его Бог. Не какой он есть сейчас, не его грехи, не его несовершенства, а каким Бог его задумал. Недавно Дух Святой задал мне один вопрос. Я поражен был просто. Он спросил следующее. Как ты думаешь, почему апостол Павел, говоря о Тимофее, он говорит, что эта вера, нелицемерная его вера, передалась от его бабушки и мамы, и теперь она в нем? Хотя, читая Библию, книгу Деяний, я уж не знаю про бабушку, но очевидно, что мама куда-то не туда забурилась. Мама вышла замуж за грека, и Тимофей не был обрезан. Алло? То есть, явные факты того, что человек не делал дела веры, потому что нельзя было выходить за иноплеменного, раз, и Тимофей должен быть обрезан, два. Но он говорит, что это вера, которая передалась тебе. Я задавал этот вопрос тоже служителям. Я говорю, Господи, я не знаю. Я не знаю. И буквально через сутки я почувствовал, что он ответил мне. Маршрут там покажет после. И он проговорил мне, а напомнил мне, чем является пророческое слово. Это видеть золото в человеческой грязи. Поэтому Павел смотрит на маму, где есть очевидное отступление от веры, и он говорит, там была вера, и она передала тебе эту веру. Отношения с Господом. Иногда люди говорят, люди, которые на позиции, в ответственности, они говорят, слушай, но подобное слово может демотивировать людей совершать дела для Бога. Я не смогу с этим согласиться, потому что как раз отношения дают фундамент, дают платформу, дают силу для того, чтобы служение совершать. Много служений построено на песке, там есть неправильные, неверные мотивы. В их основах может лежать амбиции, гордость и соперничество. Карьерный рост, кто-то видит карьеру и служит из-за этого. Попытки заполнить внутреннюю пустоту. Я привел пример, работающий муж. Вроде бы он работает на семью и говорит, я обеспечиваю тебя, но это может быть тем, что человек просто уходит от ответственности. Он не знает, как там разобраться с семьей, поэтому он много времени проводит в служении для семьи. Это неверные мотивы. И бегство от ответственности, как я уже сказал, мы можем очень легко спрятаться за деятельностью. То есть я служитель, я занят. Слышали такое? Однажды одна женщина подходит к церкви и говорит мне, «Пастор Алексей, я знаю, у вас так мало времени». И я остановил ее, я говорю, «А откуда вы это знаете?» И я понимаю, что у нее образ пастора-служителя – это образ некого босса. Босса, которому ты должен записаться через двух секретарей, у которого есть график, который постоянно занят. И мы также отождествляем, что наш Небесный Отец, Он подобен этому. Сейчас я скажу об этом. Что еще дает неверные мотивы? Это ложное тождество. Кем я являюсь? Ложное тождество. Однажды в церкви один служитель, он не знал, как зовут человека, и он обратился к ней вот так вот. Она уже уходила, он говорит, женщина, женщина. И вдруг женщина поворачивается и говорит, я не женщина, я лидер домашней группы. Думаешь, да, это много объясняет. Мы стали себя отождествлять с тем, что мы делаем, вместо того, с тем, кем мы являемся. Ты пастор, служитель, сантехник. Я не сантехник, это моя работа, но я личность. Понимаете это? Давайте напомним, мы кем вообще являемся? Мы возлюбленные. Первое. Мы новое творение. Мы дети Божьи. Мы праведные. Это то, кем мы являемся. И к этому Бог добавляет, Он дает нам какой-то дар разделить в этом мире Его дела. К чему мы можем прийти через это? К следующему, что человек может стать не целью, а средством достижения успеха. И вот это основная проблема. Мы можем смотреть на себя, как на садовников, что мы должны возделывать его сад, мы должны охранять его сад. Или мы можем смотреть на себя, как на детей, которые живут в этом саду и, соответственно, охраняют этот сад, служат в этом саду. Что люди – это не средство, люди – цель. Отношение любви не отменяет служение и деятельности для Бога, но дает правильное основание и правильную мотивацию. Помните первое послание Коринфянам? Хочу вам прочитать. Первое послание Коринфянам, 13 глава. «Если я говорю языками человеческими и ангелами, а ангельскими, а любви не имею, я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу переставлять горы, не имею любви, я ничто. Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Аминь. Можно поиграть, я буду приземляться. Деятельность без любви. Писание говорит, это пустой звук. Это пустой звук. А любовь, она только во взаимоотношениях с Отцом, Сыном, Духом Святым, внутри семьи, внутри церкви, только во взаимоотношениях можно проявлять любовь. И то, что я сказал, у нас появляется в связи с тем, что мы сделали такой сильный акцент на деятельность, на служение. Мы думаем о себе как о садовниках. Мы много проповедуем, говорим. Образ Божий у нас превращается в образ босса, начальника, которому нужно угодить своими делами, который интересуется не тобой, а тем, что ты можешь для него сделать. Вы со мной? И это большая проблема. Позвольте мне описать там, где есть деятельность, и там, где есть отношения. Деятельность – это то место, где у тебя есть начальник, и у тебя есть обязанности. В этих деловых отношениях у тебя есть взаимодействие, целью которых является результат. То есть отношения ради достижения цели, ради результата. Нужно поднимать продажи, нужно производство, нужно делить группу, нужно что-то делать. Отношения ради цели. Эти отношения имеют дистанцию. Там нет близких душевных отношений. Знаете, на работе, ты когда приходишь работать, тебе платят за это деньги, это абсолютно нормально. Но начальник не спрашивает вообще, как ты живешь и чем ты живешь. Его интересует твой дар, твой талант и та функция, которую ты выполняешь. Поэтому эти отношения, они временные, они поверхностные и часто они контрактные. Подписал контракт, есть определенные условия, выполнил условия, получил заработную плату. В этих отношениях, что вот это очень важно понять, нужен не ты, а твой дар. И проблема состоит в том, что мы стали ценить дар больше личности. Если человек является даром, и у него есть дары, мы поднимаем его, мы ценим его, где-то воспеваем его, пока он делает что-то, пока он достигает каких-то успехов, и когда не достигает, мы забыли его, потому что нам нужен был его дар. Это рабочие отношения, рабочие взаимодействия. Отношения любви, они абсолютно другие. У тебя есть отец. Вау. У тебя есть отец, который тебя любит, который тобой гордится. Вы знаете, что любовь – это абсолютный феномен. Люди часто задают вопрос, а за что меня любить? Очень глупый вопрос. Когда женщина беременеет, все ее внутреннее состояние, оно меняется. Разные штуки приходят, огурцы с молоком хочется есть, да? Токсикоз возникает, живот растет, спать неудобно на том боку, на животе. Затем вот эта многочасовая пытка, которая называется роды. Затем ребенок, который по 4 раза за ночь кричит, не дает спать. Он требует денег, вложений, усилий, и она его все любит. Да? Вопрос, что доброго он сделал, чтоб его полюбили? Да? Такой же глупый вопрос, который мы задаем Богу Отцу. А ты за что нас любишь? Я требую твоих вложений, спать тебе не даю. Ну, к примеру, да? Это абсолютный феномен любви. Ты не можешь ее объяснить. Он просто любит. И он вовлекает нас в эти отношения любви. И из этих отношений, он говорит, мы вместе. Мы можем вместе с тобой что-то делать. Ты хочешь этого? Да. И ты делаешь вместе с Богом. Знаете, у меня нет пророческого дара рисования, но я могу пророчески что-то написать. И я попробовал сегодня одним как бы рисунком показать вам всю свою проповедь. жить с Богом. А вот это «слу», оно такое дополняет. С Богом. Мы служим с Богом, но мы живем с Ним. Мы наслаждаемся им. Он любит нас, а мы любим Его. Это не отменяет нашего служения. Но мы не выгораем из-за этого. Мы не опустошаемся эмоционально. Мы наполняемся им. Мы любим Его. И Его любовь мы передаем другим людям. И в этих отношениях важен ты, а не то, что у тебя. Дары Он сам дает, разделяя каждому, как ему угодно. В этих отношениях важен ты. Я ценю не твой дар только, я ценю тебя как личность. Я верю, что Бог не создавал садовника охранять и возделывать сад. Я верю, что Бог родил детей, сыновей и дочерей для отношений в этом саду. Аминь. Давайте поднимемся. Аллилуйя. Отец, благодарю Тебя, что Ты ведешь нас. Ты приводишь нас не столько на богослужение, сколько на место встречи и свиданий с Тобой. Ты привел нас к себе, Ты привел нас к домой, чтобы мы могли переживать Тебя. Переживать Твою любовь, переживать Твое прикосновение, чтобы мы могли принести это в свои дома, в свои семьи, и от избытка Твоей любви делиться этой любовью с людьми, которые нас окружают. Спасибо, что Ты ценишь нас не за то, что мы делаем для Тебя. Ты ценишь нас и любишь просто потому, что мы есть. За то, что мы есть. И Ты берешь свою команду игроков, не только сильных и одаренных, а Ты написал вообще, что Ты берешь немощных, ничего не значащих, мира сего, не сильных, Ты избираешь, чтобы любить их и чтобы прославиться через них. Я благодарю Тебя за это. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Может команда выйти? Я хочу поделиться несколькими свидетельствами и закончить молитвой за исцеление. Мы были сейчас на вот этом выезде нашем, встрече с Богом. И я молился за одну сестру. И она говорит: у меня болит палец на ноге. И я из-за этого не могу ходить на каблуках, потому что есть давление на палец. Я должна ходить на сплошной подошве. И знаешь, когда она это сказала, я почувствовал Дух Святой. И я говорю: знаешь, Бог тебя настолько сильно любит, что Ему Он хочет. Она думала, это мелочь какая-то, да, это не пробуждение в Африке. Бог хочет исцелить твой палец. Он хочет, чтобы ты, сестра, одевала каблуки. И знаешь, Он не только Дух Святой меня накрыл, Он ее накрыл. Она начала плакать, и я помолился за нее. Спустя неделю, полторы, я подошел к ней с церкви. Я иду, потому что я с новообращенными служу, вот так прохожу, она служитель на первом ряду, она хватает меня и говорит: иди сюда, у меня есть свидетельство для тебя. Говорит, я сутки ревела. Не то, чтоб мне палец нужно было исцелить, а то, что мой отец любит меня настолько, что ему не безразлично, хожу я на каблуках или нет. Я, говорит, ревела сутки, и сегодня я пришла в церковь на каблуках. Аллилуйя. Алексей, по-моему, ну, поправь меня, примерно 7 человек получили на этом выезде физические исцеления. И так интересно, что 6 из них были исцелены в своих ногах. Колени, там, пальцы. И я думаю, у нас какое-то ножное служение просто. Почему? Задаю Богу вопрос. А одна желудком исцелилась. 6 с ногами. И Бог меня спрашивает. Он говорит, а какой ты ролик показывал, когда приглашал на этот выезд? И я вспоминаю, что мы как раз показали женщину, которая получила исцеление от варикоза вен. И представляете, что делает служение? Свидетельство. Свидетельство мотивирует и высвобождает помазание совершить это. Но знаете, наш Бог ведь не только Бог гор. Он Бог и долин. Он исцелял всякую болезнь и немощь в людях. Я хочу вам прочитать одно свидетельство. И молиться. Здравствуйте, хочу засвидетельствовать об исцелении, которое произошло со мной. Исцеление ног, прошел отек на следующий же день и больше не появлялся вновь. Таблетки больше были не нужны, я их убрала и забыла о приеме. И второе, это полное исчезновение кист молочных желез. Год назад их было 5 и планировалось посещение маммолога, который я откладывала, опасаясь ухудшений. Однако выяснилось, что ничего нету, только остаточные явления. Все 5 кист просто исчезли. И у меня заключение врачей и УЗИ того, что было и того, что есть. Господь с нами. Он нас любит. И в заключение я хочу высвободить это помазание. Я чувствовал, что Бог так использует меня в исцелении. Поэтому давайте мы возьмем песню и уберем, да. И если ты болен в теле, выходи сюда и просто прими от Бога свое чудо, от Отца Его прикосновение любви. Может быть, у тебя просто палец на ноге. Он любит тебя. Может, у тебя более что-то серьезное. Он любит тебя. Давайте будем петь, поклоняться в зале.